Можно предположить, что пробуждающую систему активирует эмоциональное напряжение, сопутствующее неврозу. Пробуждающая же система не дает углубляться дельта-сну и заставляет человека просыпаться среди ночи. Увеличение абсолютной частоты пульса, усиление кожно-гальванической реакции и выработки катехоламинов – все это связано с эмоциональными сдвигами. Об этих сдвигах свидетельствовало психологическое обследование больных неврозами, которое с помощью Миннесотского теста провели Колосова, Березин и Ротенберг. У больных обнаружились высокие показатели по шкалам депрессии, ипохондрии, тревожной мнительности, шизоидности. Иногда эти показатели выходили далеко за рамки нормы. Те же черты обнаруживает тест и у синтезивного человека, который дрожит над своим сном. «Если я не высплюсь, я не человек». И у которого в стрессовой ситуации иногда начинают слипаться глаза. Это он, а никто иной, изобрел поговорку «утро вечера мудренее». Больной неврозом, как правило, лишен этого счастья. Глаза у него не слипаются, а загораются, он вспыхивает и мрачнеет. Но почему, если у него плох механизм сновиденческой трансформации и защитные механизмы быстрого сна функционально неполноценны, почему тогда не усиливается действие механизма вытеснения? Вот в том-то все и дело. Судя по всему, он у него тоже никуда не годится. Неполноценность быстрого сна все равно, что хроническая его нехватка. Отсюда повышенная возбудимость, расторможенность, физиологическая активность. В такой же активности нуждаются и энергоемкие механизмы вытеснения, а на ее фоне мозг ежеминутно готов к пробуждению. Если бы человеку не хватало одного лишь быстрого сна, субъективное восприятие сна оставалось бы, возможно, у него нормальным. Не выспался, ну и ладно, потом высплюсь. Но когда другие механизмы защиты тоже неполноценны, и пробуждаемая ими к усиленной работе мозговая энергетика подтачивает дельта-сон, человек ощущает, что со сном и с нервной системой у него не все ладно. А дальше одной лишь думы власть, как бы выспаться. Движения, которые человек совершает во сне, тоже мешают ему погрузиться в глубокий сон. Здоровые люди от этого не просыпаются, но больной неврозом может проснуться, и у него непременно возникнет ощущение, что сон был плох и краток. Этим и объясняется, очевидно, парадоксальное сочетание астенических жалоб с объективно достаточным уровнем бодрствования, способностью концентрации внимания и повышенной возбудимостью. Обычно нехватка дельта-сна порождает апатию, вялость, сонливость. Но здесь эта нехватка вызывается не внешними воздействиями, а внутренними, усилением психической и физиологической активности. Отсюда и упомянутый парадокс. Все люди, и здоровые, и больные, жалуются порой на неприятные сновидения. Казалось бы, это противоречит представлениям о стабилизирующей функции быстрого сна. Но если мы будем различать конденсирующую работу сновидений, при которой конфликтная информация нейтрализуется, превращаясь в образы, и интерпретационную работу, благодаря которой эти образы теряют устрашающие черты, то противоречие исчезнет. Неполадки в конденсирующей работе делают сны бедными, неполадки в интерпретационной – неприятными. При неврозах могут нарушиться обе функции, и тогда все, что будет сниться больному в быстром сне, он запомнит плохо, а что в медленном мысли – хорошо. Нехватка полноценного быстрого сна увеличивает психическую активность в медленном. Вот почему все наши пациенты жалуются на непрекращающуюся работу мозга. Так оно и есть. Вместо того, чтобы смотреть сны, они думают. Они не спят, потому что спит тот сторож, которому надлежит охранять их сон. Два контура. В анкетах, которые мы раздавали 5650 жителям Москвы, были и вопросы о сновидениях. 48% опрошенных сообщили, что они видят сны. 19% снились иногда страшные сны, а 16% – цветные. По данным Мировского из Харьковского института неврологии и психиатрии, в сельской местности сны свои помнят 76% опрошенных, в том числе страшные – 25%. Запоминанию сновидений благоприятствуют у здоровых людей спонтанные пробуждения от быстрого сна, особенно в конце ночи, активность фазы быстрого сна, выражающаяся в интенсивных движениях глаз и соответствующих вегетативных компонентах, и, конечно, эмоциональная насыщенность сновидений. Связь между эмоциями и сновидениями отчетливо видна у больных с депрессией и тревожной мнительностью, а также с поражениями внутренних органов. В нашей клинике были проанализированы сновидения нескольких сот человек с внутренними болезнями в возрасте от 20 до 60 лет. Оказалось, что страшные сны видят 46%, в 2 с лишним раза больше, чем просто в популяции. Психологический тест показал, что этим людям как раз и свойственна склонность к тревожной мнительности и депрессии. Очень часто сюжеты снов соответствовали характеру заболевания. Больным со слабым или пораженными легкими часто снились ситуации, в которых присутствовали физическое напряжение и одышка. Многие врачи связывают с эмоциональными нарушениями происхождение бронхиальной астмы, язвенной и коронарной болезней. Наши наблюдения косвенно подтверждают эту точку зрения. У лиц с этими болезнями страшные сны начались еще до начала заболевания, у остальных после. Обследовали мы и 135 человек с заболеваниями нервной системы. 79 из них рассказывали о своих сновидениях, 56 отрицали их. Хуже всего, как выяснилось, помнят свои сны больные с паркинсонизмом и опухолями мозга. Больные с полисимптомной формой нарколепсии часто отчитывались в сновидениях, чем с одной лишь дневной сонливостью.